канонизация невозможна. История нашего знакомства с Олегом Ивановичем Бельченко была довольно любопытной. Меня попросил найти его один человек, желавший пригласить Олега Ивановича с иконой в Сыктывкар. Известно было, что хранитель образа живет в Москве и работает хирургом в 40-й больнице. Сведений вроде бы достаточно, но в больнице нам дали отворот-поворот. Бельченко в отпуске и будет не скоро. Тогда мне в голову пришла авантюрная мысль попробовать найти Олега Ивановича по телефонным справочникам. Людей по фамилии Бельченко с инициалами О.И. в Москве могло быть несколько сотен. Тем не менее, мы нашли его координаты сходу. На этом, впрочем, наша удачливость и закончилась. Хранитель иконы уехал из города, и где искать его, было неизвестно. Помню, какое отчаяние вызывали в то время у многих православных непрестанные задержки в работе комиссии по канонизации. Какие-то высокоумные мужи, в том числе весьма сыновитые, говорили, что царя вообще нельзя прославлять из-за его отречения, нельзя уступать давлению толпы. Другие мужи, совсем неумные и несыновитые, кричали, что государя нужно причислять к лику святых, как умученного от жидов, и никак иначе. Это вызывало судороги радости у противников канонизации. «Вот какое уродство скрывается за почитанием царя», — говорили они. Но я видел, что для моих товарищей, для многих прекрасных людей, которых я знал, все эти вопли и обвинения не имели никакого значения. Они любили царя вовсе не из политических соображений. Просто благородный образ его являлся, может быть, самым дорогим, что оставил нам по себе жестокий XX век. Другое дело, что существовал пессимистический взгляд, суть которого выразил один пожилой батюшка, горячо почитавший царственных мучеников. «Пока не вымрут те комсомольцы 30-х годов, которые с приходом в церковь не отказались от многих своих заблуждений, канонизация невозможна». Тут было отчего приуныть. В этот момент и явилась неведомо откуда чудотворная икона государя с надписью в нижней части «Сия икона написана к прославлению царя-мученика в России». Триумфально прошествовав по одним епархиям, она была отвергнута другими, но с каждым днем это шествие захватывало новые сотни людей, которые узнавали друг друга и сплачивались. Икона истекала миром и убеждала даже скептиков, тех из них, у кого имелись совесть и вера. Они вдруг осознавали, что Господь желает этого прославления. Среди тех, кто следил за судьбой образа и радовался исходящим от него чудесам, был и патриарх Алексий. Для этого требовалось мужество. Кажется, большая часть синода была настроена против прославления. Поначалу. Прошло несколько месяцев с тех пор, как у меня появился номер Олега Ивановича Бельченко, и вот я вновь по делам в Москве. Позвонил. Он ответил, и мы очень быстро, легко договорились о встрече. Олег Иванович вышел ко мне в халате и в шапочке хирурга после 30-часового дежурства. Мне трудно представить, до какой степени он устал, сколько крови видел накануне. Но держался он мужественно, и я начал понимать, что это значит — быть хранителем. «Носи ее по храмам». «Жена испугалась благоухания», — рассказывает Бельченко. «Она у меня из Белоруссии, сказала, это какая-то радиация, ты эту икону унеси куда-нибудь». «Ну какая радиация? Что за ерунда?» Одно смущало, непонятно было, как дальше вести себя. В это время в Москву приехал иеросхимонах Рафаил, с которым мы когда-то познакомились на Валааме. Я подошел к нему. «Батюшка, Определите судьбу этой иконы. Если велите отнести в какой-нибудь храм, отнесу. Велите дома держать, буду дома держать». Отец Рафаил долго смотрел на икону, потом объяснил. «Благоухание — это такой вид мироточения. Капелька не успевает образоваться, испаряется, но запах остается. Ты не волнуйся, она еще замироточит и зримо». А в ответ на мои сомнения сказал: «Не спеши, Олег Иванович, определять ее в храм. Государь пока не канонизирован, но тебе Господь подскажет, что делать с этой иконой. А если хочешь услышать мой совет, то носи ее по храмам, и там, где согласятся ее возложить на аналой, на время оставляй». Почти слово в слово это повторили мне потом отец Николай Гурьянов и отец Кирилл Павлов. И стала икона переходить из храма в храм. В октябре мы принесли ее в Новодевичий монастырь, где настоятельницей была ныне покойная матушка Серафима Чичигова. Она нас приняла, мы вместе пропели акафист царю-мученику, помолились. А когда уходили, то я, по промыслу Божьему, забыл в обители дипломат. Вместе с двумя спутницами мы проделали большую часть пути к метро, когда одна из них сказала: «Знаешь, Олег Иванович, происходит что-то необычное. За тобой тянется шлейф благоухания». Мороз был страшный, но я так удивился, что мы остановились, вынули образ из пакета и увидели, что ее чехольчик весь пропитан миром. Тут догоняет нас монахиня, ей, бедной, с полкилометра пришлось за нами бежать, и первое, что говорит: «Я шла по запаху, благоухает от монастыря, вы дипломат забыли». Мы все были растеряны, решили вернуться. Матушка Серафима, в прошлом крупный ученый, посмотрела на образ и произнесла решительно: «Пусть меня режет на куски, но я буду свидетельствовать о святости государя». Попросила чехольчик на память, а взамен подарила вышитый рушничок. Она и верно потом свидетельствовала, ходила к митрополиту Ювеналию. «А какой же вы акафист перед иконой читали?» — спросил ее владыка русской зарубежной церкви. Чехольчик и убежденность матушки произвели на него впечатление. Какое-то время образ хранился у одной из женщин, ходивших со мной в Новодевичий монастырь. 7 ноября я зашел к ней, спросил: «Сильно благоухает?» «Теперь уже поменьше». Заходим в комнату — ничего себе поменьше. По образу течет капля мира янтарного цвета. Сбылись слова отца Рафаила. Минут 30 мы простояли на коленях. Мира почему-то истекала не сразу сверху вниз, а сначала по горизонтали, против всех законов земного притяжения. Приехал по нашей просьбе монах с Соловецкого подворья и, собрав несколько капель, сказал: «Сегодня будет всеночная, я смешаю это миро с маслицем и буду им помазывать прихожан». Спустя неделю образ был принят в храме Вознесения Господня на Гороховом поле, красивейшая церковь, где настоятелем был отец Василий Голованов. Почти ежедневно икона мироточила, перед ней читались акафисты, и так продолжалось несколько месяцев. Когда об этом узнал благочинный, то велел икону с аналоя убрать и акафистов больше не читать, а молиться за упокой государя. В противном случае, объяснили отцу Василию, он потеряет приход. С этого момента мы как бы перешли на нелегальное положение. При закрытых дверях в определенные дни собирались верные люди, икона выносилась из алтаря, возлагалась на аналой, и снова звучали слова акафиста. Мироточение не прекращалось. Отец Василий поехал с рапортом к митрополиту Сергию Солнечногорскому. Тот все передал патриарху, и вскоре пришел утешительный ответ Святейшего: «Благодарению Господу бывают такие чудеса, просим сообщать и дальше о судьбе этой иконы». 28 февраля 1999 года, в день торжества православия, состоялось перенесение образа в храм святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Принять икону согласился с великой радостью отец Александр Шургунов, человек, который, быть может, больше всех в России сделал для прославления государя, выпустил 5 или 6 книг о чудесах, случившихся по молитвам царственных мучеников, об их любви к своему народу. Книги эти разошлись по всей стране. Принимали образ с колокольным звоном, постелили дорожку до ворот. Икона в тот день мироточила удивительно сильно, а служба была. Я на такой литургии, если откровенно, не был ни разу в жизни. Весь приход был един в молитве, душа пела от радости. Когда мы во второй раз привезли икону в эту церковь, то очередь желающих приложиться к ней выстроилась от метро Третьяковская, а это приличное расстояние. Священники несколько часов помазывали народ. Исцеление полковника Вытегова. После храма святителя Николая икона побывала у отца Артемия Владимирова, потом перешла к батюшке Владиславу Свешникову. Они и заговорили по радио Радонеж. Тогда-то и услышал об иконе полковник в отставке Александр Михайлович Вытегов. Участник Великой Отечественной войны, он имел много ранений, руководил кафедрой одного из военных вузов Москвы, а потом ослеп и 15 лет ничего не видел. По просьбе полковника Вытегова его стали возить по храмам вслед за иконой царя-мученика. Ее мироточение потрясло Александра Михайловича. Он не мог его видеть, но мог обонять. А когда образ приняли в храме Троицы в Хохлах, полковник попросил подвести его к настоятелю отцу Алексию Уминскому со словами: «Вы знаете, я везде езжу за этой иконой и верю, что она меня исцелит». Отец Алексий просто, без промедления ответил: «По вере твоей и будет это». Подвел Вытегова к образу и накрыл его голову рушничком, пропитанным миром, быть может, тем самым, который нам подарила покойная матушка Серафима Чичигова. «Какую молитву я при этом читал, не помню», — вспоминал полковник, но только на следующее утро он проснулся, оглядел комнату и закричал так, что к нему опрометью сбежались все домашние: «Я вижу». Ему было тогда 80 с лишним лет. Не знаю, жив ли он, или Господь его забрал к себе. Это было первое исцеление от иконы, совершившееся по молитве государя. Канонизация государя состоялась. В июне 1999 года образ вместе с другими чудотворными иконами облетел по благословению патриарха всю Россию. Самолет прошел над Минском, Киевом, Крымом, Чечней, Новосибирском, Камчаткой. А в июле мы отправились в Ивановскую епархию. Вечером по просьбе владыки Амвросия поставили икону в домовой церковке рядом с его кабинетом, и всю ночь он перед ней молился. И намолил такое мироточение, какое я видел впервые в жизни. По образу стекало 20 струй, перенесли образ в кафедральный собор. Владыка был уже там. Принимая икону, он громко возгласил на весь храм: «Канонизация государя состоялась». За этим последовали пауза и продолжение: «На небесах», и только человеческий фактор препятствует прославлению государя на земле. Повторяю сказанное дословно. Это было в начале июля, а 12 числа мы были в Тихоно-Лухском монастыре Ивановской епархии, откуда крестным ходом пошли в Ипатьевский монастырь Костромы. Икона стояла на носилках, которые мы несли по очереди. Сначала нас было человек 30, потом дошло до 60. Несли три образа: в центре Державной Божьей Матери, справа Адигитрии Путеводительницы, а слева Государев. Шли мимо разрушенных храмов. Страшно было смотреть в их пустые глазницы, на разрушенные кровли, покосившиеся кресты. Кругом была бедность, магазины стояли пустые, но нам отдавали едва ли не последние копейки на покаянные свечи. Мы шли через села, где сотни, тысячи людей выстраивались вдоль дорог. Над головами их проплывал помост с иконами, потом совершались крещения детей. Помню, один мальчик подошел к священнику, попросил: «Батюшка, научи меня какой-нибудь молитве, только самой короткой, чтобы я мог запомнить». Тот ответил: «Хорошо, самая короткая — Господи помилуй». То, как относились русские люди к царю, потрясло меня. Становились перед ним на колени, плакали, но это были слезы радости. Именно тогда я понял, что в нашем народе генетически сохранилась память любви к государю. Молитва врача. Иногда слышу, говорят: «Ваша икона». Повторяю: «Наша». Мне сложно определить свою роль возле иконы. Не знаю, почему мне она досталась. Его угол в кабинете густо завешен иконами, а молодые коллеги-медики лениво над ним посмеиваются, смотрят явно свысока. Олег Иванович делает вид, что не замечает, показывает на образа и неуверенно улыбается. «Вот, воцерковляю молодежь потихоньку». Может, и правда воцерковляет, ведь однажды жизнь сотрет с их лиц ухмылки, и тогда они будут хотя бы знать, как перекреститься. Хирургом Бельченко проработал 35 лет. В молодости он был атеистом. «Раньше я был более самонадеянным», — вспоминает Олег Иванович. «У одной женщины оказался перитонит, не осталось ни миллиметра здоровой ткани в брюшной полости. Я заявил на утренней конференции: эта женщина не имеет шансов. А она живет весь следующий день, мечется, хотя должна уже умереть. Что делать? Вскрывать полость? Снова делать промывание?» Зав. Отделением спрашивает: «Ты уверен, что она обречена?» «Уверен». «Ну тогда успокойся, все нормально. Резать нет смысла, без нас отойдет». А больная и на следующий день жива. Я говорю: «Нет, это неправильно. Раз человек не умирает, нужно бороться. Вскрываем брюшную полость, перитонит страшный, все бессмысленно. Зав. Отделением ругается: во что-то нас втянул, дай человеку умереть, наконец. Но промыли, дальше лечим. Вы знаете, ведь эта женщина выжила». И тогда я себе сказал: «Не твое дело определять, кому жить, а кому умереть. Ты врач, вот и лечи, как научили тебя твои учителя, как подсказывает жизненный опыт Господь. А бывает, что человек умирает, и ты мучаешься, может, это твоя вина, может, неправильно назначил лечение. Идешь с этим на исповедь, а что сказать? Каешься, а ответа так никогда и не узнаешь». Перед операцией он всегда читает «Царю Небесный», чтобы Святой Дух действовал через него. Врач должен быть прозорлив, но Олег Иванович от природы не таков. Остается молиться. «Господи помилуй, Господи благослови, молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Сам перекрестится, больного перекрестит, даже если он другой веры, и иудеев, и мусульман осеняю знамением, все мы — дети Божьи, пусть Господь смилуется над заблудшими овцами. На стене в кабинете Олег Иванович показывает мне со счастливой улыбкой молитву врача XII века. Откуда взялась, сам не знает, но каждый день ее читает. «Господи, не допускай, чтобы жажда наживы и славы руководила мной в практической работе. укрепи силы моего сердца, так чтобы оно могло одинаково реагировать на страдания бедного и богатого, добро и зло, помогать одинаково другу и врагу. Научи меня, всемогущий, терпеливости и спокойствию, когда больной непослушен или оскорбляет меня. Сделай меня умеренным во всех суждениях и действиях, и пускай далеко от меня остается мысль о том, что я все знаю и умею. Прославление было нужно для нас. Нас спрашивают, о каком покаянии перед царем может идти речь сейчас? Но я-то был не просто безбожником, а воинствующим, имел пятерку по атеизму, рассказывает хирург. Это мои пули летели в царя. И разве мы не верили клевете о государе? Он, наш добрый святой царь, был прозван Кровавым. А вы знаете, что ни на одном расстрельном документе нет его подписи? Потому что всех приговоренных по законам Российской империи, если к нему обращались за помилованием, он прощал. Наша святая Елизавета Федоровна, мужа которой взорвал террорист Каляев, пыталась спасти убийцу, уговаривала его написать прошение к государю, говорила, что он всех милует. Каляев отказался. «Чем больше я узнаю о государе, его семье, тем больше поражаюсь. У царя на лондонском счету осталось 10 рублей после его смерти. Девочки, великие княжны, носили платья друг за другом. Каждая имела свое послушание в доме. Это чудо, чудо!» Доброе лицо Олега Ивановича сияет. «Прославление государя было для Бога не нужно, и для царя не нужно. Это нужно было для нас, понимаете? В вашей жизни было много чудес, снов вещих. Нет, совсем ничего не было. Только одно чудо. Я пришел к православию, а потом начала мироточить икона государя. Почему у меня, не знаю. Жизнь моя какая-то нехорошая. Семья распалась, дети выросли неверующими. Только-только поворачиваются к Богу. Бывает очень тяжело. Некие люди стали говорить, что я икону чем-то обливаю, но ведь она и без меня мироточит. Иной раз ее месяцами не вижу. Стараюсь держаться подальше, чтобы все увидели, я здесь ни при чем». Пожаловался отцу Николаю Гурьянову. Батюшка вскинулся. «И ты еще смеешь жаловаться? Находясь при такой святыне, смеешь жаловаться?» Я подумал, и верно, какой я идиот. Ипатьевский монастырь. Закончим рассказ о первом крестном ходе с образом царя-мученика. 5 дней шли ходом из Ивановской епархии в Кострому. Бельченко вспоминает. В центре Костромы есть женская обитель, где хранится Феодоровская икона Божией Матери. Когда я подошел к ней, образ государя у меня в руках был совершенно сухим. Я взмолился: «Божия Матерь, яви чудо, замироточь сама, чтобы показать святость государя, чтобы все увидели, кто он для Господа». Это было, наверное, дерзостью. Стою, плачу, и вдруг вижу, какими глазами священник, стоящий рядом, смотрит на икону царя-мученика. Оказывается, она замироточила. Божия Матерь все-таки явила чудо, но по-своему. И это было только начало. На следующий день пошли в Ипатьевский монастырь, откуда вышло на служение Отечеству династия Романовых. Нас сопровождали милицейские машины с мигалками. Народу было очень много. Когда подошли к Волге, в монастыре начали бить в колокола. Монахи вышли навстречу. У многих вокруг лица были мокрые. Зашли в Троицкий храм с его прекрасными фресками. Служило 19 священников. Такого мироточения я не видел никогда. По всей иконе, по всей ее ширине волнами шло мира. Петербург. Все больше людей узнавало об образе государя. Открывалось, что почитание царя действительно всенародное. если, конечно, говорить о православном народе. Многие противники канонизации были убеждены, что борются с царепоклонством, что им противостоят какие-то дикие ревнители с искаженным церковным сознанием. Олег Иванович Бельченко и люди, подобные ему, доказали, что это не так. Они увидели в царе-мученике образ милосердия, благородства, жертвенности. И чем ярче это открывалось, тем ближе было прославление государя. После Костромы чудотворная икона царя Николая побывала во многих епархиях. И вновь предоставим слово Олегу Ивановичу Бельченко. В Петербург нас пригласил отец Александр Захаров. 19 батюшек захотели принять образ в своих храмах. Неожиданно последовал запрет, но только один священник отменил приглашение. Я не сужу его, послушание выше молитвы. Он не нарушил ничего, государь еще не был прославлен. Встречали икону 10 000 человек. Я сам не присутствовал, дежурил в больнице, а когда услышал эту цифру, то не поверил. Но потом увидел видеосъемку этого события и понял, что мне сказали правду. Там было море людское. Одна женщина пожертвовала для иконы браслет, и это сразу нашло отклик. Люди отдавали перстни, кулоны, фамильное серебро. Было собрано более 1 кг золота, а сколько серебра, не помню, очень много. Благодаря этому нам удалось заказать для образа драгоценный ковчег, усыпанный бриллиантиками. Это был вклад питерцев в почитание образа. Их любовь к государю необыкновенна. Когда покинули город, в Толкском, кажется, монастыре произошло удивительное событие. Одна женщина так спешила приложиться к образу, что попала под машину. Ее хотели на скорой отвезти в больницу, а она ни в какую. «Несите, — говорит, — меня к иконе». Женщину подняли, понесли, и когда возложили на нее образ, она встала с носилок, а ведь за мгновение до этого была недвижима. Прекрасно встречали государя на Валааме, куда я смог вырваться из столицы, когда подплывали на корабле игумен Дамаскин и увидели Никольский скит, на острове забили в колокола. Весь берег был усеян паломниками, жителями, вышла вся братья во главе с архимандритом Панкратием. Все радовались, и только один монах, иеродиакон Августин, смотрел на нас немного недоверчиво. Подошел, сказал: «Буду стоять возле иконы, пока не замироточит». Я развел руками, говорю: «Ты ведь можешь и месяц, и два простоять». И вдруг видим, он бежит за нами: «Олег Иванович, она замироточила». Инок был страшно растроган. «Мне, маловерному, такая милость». И с тех пор буквально прикипел к иконе. Когда мы снова приехали в Петербург, отец Августин прибыл туда хоронить отца и почти не отходил от образа. Это было для него большим утешением в горе. А икона в его присутствии снова замироточила. Второй раз мы побывали в Питере уже после прославления царя-мученика. День 7 ноября 2000 года был объявлен в городе Государевом. На вечерней службе в громадном Казанском соборе между людьми еще можно было протиснуться, хотя и с трудом, а на утро там было не пошевельнуться. В третий раз мы побывали в Петербурге 17 июля 2001 года. В крестный ход от храма Спаса на Крови отправилось более 10 000 человек. Пели акафист, шел дождь. Я подумал, пока все приложатся к образу, вымокнут до нитки, но вдруг выглянуло солнышко. Движение транспорта на Невском проспекте полностью остановилось, но люди не сердились, а выходили из машин поприветствовать государя. Когда 10 000 петербуржцев встали на колени и запели «Царю Небесный», у меня комок подкатил к горлу. Украина. В Одессу образ отправился по приглашению митрополита Агафангела еще до прославления царя. Прибыли на Украину в феврале 2000 года, когда споры о прославлении государя были в самом разгаре. В Киеве владыку Агафангела поносили как сторонника москалей, но он не обращал на это внимания. Благословил провести икону по храмам епархии, но настоящие торжества произошли в Одессе. Владыка Агафангел при большом стечении народа причислил государя к лику местно чтимых святых, и в тот момент на престол храма Иверского монастыря сошел благодатный огонь. Впервые не в Иерусалиме, не на Пасху, а на Малой Руси, в Одессе. Огонь спустился на Антиминс при открытых вратах. Весь приход это видел. Поначалу все решили, что в алтаре начался пожар. Священники и диаконы выбежали с криком «Горим!». Но это был не пожар. Произошло событие поистине вселенское. Вскоре разобрались, в чем дело. Настоятель потом написал о чуде, и о нем узнали многие. Государь, кстати, любил этот монастырь, делал в него вклады, навещал, а когда неподалеку было разбито летное поле, поднимался на колокольню наблюдать за первыми в России аэропланами. В Тульчинской епархии, а это, между прочим, Западная Украина, произошло новое чудо. В сельский храм приложиться к нему привели женщину, пораженную особой формой рака. Кровь, которая должна протекать через печень, задерживается, в животе накапливается жидкость, давит на диафрагму, и человек начинает задыхаться. Женщина дышала, как рыба, с большим трудом. Как только она коснулась образа устами, живот вдруг опал. Как врач, я не раз имел дело с подобным заболеванием, и мне особенно трудно было поверить в случившееся. При этой болезни в животе накапливается иногда 7, а бывает и 20 литров жидкости. Куда она делась? Но несколько священников письменно подтвердили, что были свидетелями этого события. Они отправили свидетельство местному владыке, а он в Москву, в комиссию по канонизации. Боли у женщины с тех пор совершенно прекратились. Она умерла спустя несколько месяцев, тихо почила в Боге. Белоруссия. В тот же год мы ездили в Белоруссию. Это была сказка. В одной из церквей батюшка встретил нас хлебом-солью, а к образу обратился со словами: «Ваше императорское величество, здесь собрались ваши верноподданные». Нас буквально пронзали эти токи любви к царю. В храме святого великомученика Георгия под Минском я не смог попасть внутрь во время богослужения. Можно было, правда, попроситься, меня бы впустили, но я попаду, а другой останется на улице, поэтому решил постоять под окном. Вдруг выносят образ святой Варвары, а по ней текут две струи мира. Так бывало иногда во время наших поездок, когда не образ государя, а храмовая икона начинала мироточить. Народу вокруг все время было без числа. Кто плачет, кто светится весь, одержимые кричат, хрипло, ужасно, не могут приложиться к иконе, а некоторые хоть и не кричали, но тоже не могли к ней подойти, воздерживались по своей воле. Хочу вспомнить замечательного человека, архиепископа Максима Могилевского. Когда мы впервые приехали в Могилев, владыка лежал в Минском госпитале, и нас приняли сестры Свято-Никольского монастыря. Они до 2 часов ночи стояли у ворот обители с ветвями, ожидая нас. А утром, когда священник отец Валерий занес икону в алтарь, оттуда раздался радостный возглас: «Она мироточит». Когда мы добрались до Минска, то пошли навестить владыку Максима. Это был 4-й или 5-й день после того, как ему сделали операцию на сердце. У него было великое сердце. Архиепископ поднялся с постели, приложился к образу и отслужил молебен перед ним. За все время, что я работаю врачом, мне пришлось увидеть подобное только однажды. Обычно люди в этих обстоятельствах едва способны пошевелиться, а тут молебен. По благословению владыки мы пронесли икону по палатам. Когда начали прощаться с ним, произошел трогательный эпизод. Услышав, как прозрел по молитве к государю полковник Вытягов, старенький архиепископ удержал образ, который уже хотел передать нам. В тот момент мы заметили, что он замироточил, а владыка говорит: «Извините, но я тоже плохо вижу», и пальчиком, коснувшись мира, перекрестил глаза. Вот истинно русский человек. Он вырос в стране, где столько грязи было вылито на государя, но остался незапятнанным. Когда мы последний раз приехали в Могилев, архиепископ Максим не смог прийти в храм и попросил: «Принесите мне икону. Я устал очень». Мы зажгли свечу в фонаре, взяли хоругвь и отправились к владыке. На улице было ветрено, накрапывал дождь, и свеча погасла. А мы, все люди некурящие, зажечь нечем. Стоим, обсуждаем, что делать. В этот момент свеча зажглась сама. Мы не сразу осознали, что именно в Могилеве, где располагалась ставка государя, началась его Голгофа. Владыка Максим много сил положил на то, чтобы на месте ставки построить монастырь во имя царя-мученика. Перед смертью добился разрешения, но не успел начать строительство. Впрочем, есть надежда, что его мечта осуществится. Бельгия. Вскоре после прославления государя началось долгожданное сближение с Русской Православной Церковью за границей. Однажды мы оказались с иконой в Брюсселе. Там есть чудный русский храм Иова Многострадального, где захоронены мощи царской семьи, те косточки, пепел, который собрал следователь Соколов. В каком именно месте они погребены, настоятель храма отец Николай Семенов ответить не мог. Сказал, что этого никто не знает. Еще там есть шинель государя, обыкновенная солдатская шинель. Единственное отличие — добрые люди подбили ее овчинкой изнутри, чтобы государю было не так холодно. И еще там стоит его стул, простой венский стул. Даже адвокаты средней руки предпочитали в то время более оригинальную мебель. А государю было на нем удобно, у него такой же был в царском селе. Стул пробит пулей. Какой-то матрос, узнав, что он государев, расстрелял его. Узнав, что мы рядом, отец Николай позвал нас к себе, обзвонил паству, сообщил радостную весть. К нам везут мироточивый образ государя. Одна из прихожанок, баронесса Ирина фон дер Пален, призналась, что для нее это событие не представляет особого интереса. «Тогда приди просто так, чтобы поддержать приход», — попросил отец Николай. Она пришла, отслужили молебен, прочитали акафист. Я раздал всем маленькие копии с иконы, получила свою и баронесса. А когда вышли наружу, она увидела, что по маленькой этой иконке стекают две благоуханные струи мира. Как она встала на одном месте у калитки, так и застыла. Мы успели сходить к отцу Николаю, попили чаю, а баронесса Ирина все стоит на месте и уже никуда не спешит, как в начале молебна. Меня к ней подозвали, баронесса спрашивает: «И что же мне теперь делать?» «Отнесите ее обратно в храм», — отвечаю, — «а я дам вам другую». Потом, когда мы вернулись в Париж, отец Николай звонил, рассказывал добродушно: «Меня Пален просто замучила. Все время повторяет: я государю не верила, а теперь верю. Он для меня самый близкий святой. Я всегда ему буду молиться». Афон. «Это произошло в 2002 году», — вспоминает Бельченко. «Товарищи пригласили меня вместе с образом совершить паломничество на Святую Гору. Самому мне с зарплатой врача далеко не уехать. Добирались мы через Румынию, Сербию, Македонию, потом Грецию проехали, и вот Афон. Побывали там в 10 обителях, и в каждой после вечерней службы икона государя мироточила. Сначала мы, конечно, посетили наш русский Свято-Пантелеимонов монастырь, потом сербский, греческий. Принимают монахи обычно так: приносят водички прохладной и лукум. Самый вкусный лукум делают в скиту святой Анны. Но сербы, узнав, кто мы такие, достали вино из своих подвалов, а греки предлагали по маленькому стаканчику водки, кажется, анисовой. Икону нес все время отец Игорь Латушко, благочинный из Минской епархии. Он с ней не расставался, хотя бывало тяжело, мы шли пешком по горам. Там есть такси, могут и подвезти, но это не для русского человека по Афону на такси кататься. «Батюшка», — говорил я, — «давай помогу». Но нет, он и вещи свои несет, и икону на шее в холщовом мешке с крестом. Забрались мы и на вершину Афона, и там, на высоте 2033 метра, икона тоже замироточила. Метрах в 400 ниже есть домик с церковкой, где останавливаются на ночь те, кто готовится к восхождению. Здесь можно попить чаю, многие оставляют продукты для идущих следом. Это очень приятно — ощущать православное братство. На самой вершине — крест, храм, есть книга записей для посетителей. Почти вся она заполнена отзывами на русском языке. Есть немного сербских, болгарских надписей. На латыни нет практически ничего. Туда вообще мало кто поднимается. Тяжело очень. Но при нас восходил один японец. Наша группа спускалась, а он поднимался. Мы его не раз перед тем видели на службах. Удивлялись, как он стоит, внимательно слушает. Ведь он был некрещенный. Увидев, как образ царя-мученика мироточит, японец спросил, можно ли приложиться. Мы ответили, мол, пожалуйста, и объяснили, что в Японии тоже есть православные храмы. В греческих монастырях нас встречали по-разному. Больше всего запомнилось, как в Каракале к нам подошел серб и спросил по-русски, что у нас за икона. Отец Игорь вынул ее из мешка, по ней текло мира. Это был единственный случай на Афоне, когда она замироточила днем. Весь монастырь сбежался смотреть. Мы вообще-то зашли туда только водички попить, но услышали: «Мы вас никуда не отпустим, оставайтесь ночевать». Иноки внесли икону в храм и остаток дня провели возле нее. Пока шла вечерняя служба в Каракале, Олег Иванович Бельченко вслушивался в незнакомые слова. У греков все немного по-другому, что-то узнаваемо, что-то нет. Например, праздничная икона возлежит на аналое не перед царскими вратами, а где-то сбоку. Но для царя-мученика сделали исключение. Монахи вставали перед образом на колени, а далее произошло то, что поразило русского врача до глубины души, чего он никогда не забудет. При перечислении имен святых прозвучало вдруг: «Базилевс, Николас, Романов». Пока стоит Афон, это имя будут повторять в обители, как не исчезнет и вкус мира на губах греческих монахов. Им не понадобилось споров, комиссий, десятилетий безбожия и самоистребления для того, чтобы поверить. Может быть, потому что все самое страшное мы вынесли на себе, чтобы дать миру нечто важное и нужное ему, в том числе это имя — царь Николай Романов. Он учил нас на своем примере, как жить и умирать в век всеобщего отступления. Образ его покоится ныне в центре Москвы, в храме святителя Николая, в Пыжах. Время от времени он по-прежнему мироточит.